кафешке на Тверской. Посидим сегодня мы с тобой, будем говорить весь вечер ни о чем. Нам легко и хорошо вдвоем. Кофе третья чашечка подряд, и вдыхая горький аромат, вспомним с легкой грустью Таллинский причал, где тебя впервые повстречал. Город с ароматом кофе, город нашей встречи, возле ратуши в кафешке провели мы вечер. Город с ароматом кофе сказочным казался, где при встрече старый Томас хитро улыбался. Город с ароматом кофе сказочным казался, где при встрече старый Томас хитро улыбался. Я тебя по-прежнему люблю, фотографию твою храню. Сколько мы с тобой знакомы, милый друг. Старый друг дороже новых двух. Тускло светят над Москвой, чудный вечер провели с тобой. Снова мы увидимся когда-нибудь. Жаль, что время вспять не повернуть. Город с ароматом кофе, город нашей встречи, возле ратуши в кафешке провели мы вечер. Город с ароматом кофе сказочным казался, где при встрече старый Томас хитро улыбался. Город с ароматом кофе сказочным казался, где при встрече старый Томас хитро улыбался. Город с ароматом кофе сказочным казался, где при встрече старый Томас хитро улыбался. Город с ароматом кофе сказочным казался, где при встрече старый Томас хитро улыбался. Когда-нибудь.